Асанга. Четвертый век. Не сосредоточивайте свое внимание лишь на том, что слышите, а обдумывайте значение, вникайте в него, тщательно исследуйте его. Чтобы лицезреть Майтрею, нужно было созерцать его тантрийским способом. Для этого Асанга нашел учителя, обладавшего тантрийским способом созерцания Майтреи. Получил от него посвящение и ушел в пещеру на созерцательный экстаз. В первые 3 года он созерцал строго по правилам, указанным учителем, с чтением мантр. Но время прошло без всякого заметного успеха. Майтрею он не увидел даже во сне. Тогда он упал духом и пошел скитаться по миру. Однажды он встретил старика на берегу высохшей речки. Когда Асанга подошел к нему, тот был занят вязанием рыбацкой сети. Асанга спросил его с удивлением: «Это чем вы занимаетесь?» Старик ответил: «Я вяжу сети для ловли рыбы». «Но где же у вас вода, в которой водилась бы рыба?» — поинтересовался Асанга. Старик, показав пальцем на высохшую реку, сказал: «По этому руслу в будущем потечет вода, и будет рыба». Асанга задумался и пришел к выводу, что он недостаточно занимался созерцательной практикой, ибо простой смертный, борясь за жизнь и надеясь на почти несбыточное, не отступает от жизненной цели и продолжает упорно действовать, а он, возжелав лицезреть победоносного, отступил от поставленной цели. С этими мыслями Асанга вернулся в пещеру. Прошло еще 3 года практики, и по-прежнему ему не удалось увидеть Майтрею даже во сне. На этот раз, проходя мимо заброшенной каменоломни, он заметил человека, который тер большой кусок камня о другой камень. Асанга подошел к нему и спросил: «Для чего вы трете эту глыбу?» Человек объяснил: «Я знаток драгоценных камней, особенно алмазов. У этой глыбы, что у меня в руках, есть тонкие белые жилки, которые сходятся, как лучи, в центре. Это признак того, что в центре глыбы есть алмаз». «Но если я разобью глыбу кувалдой, то разобью и алмаз? Поэтому путем трения о другой камень я постепенно доберусь до самого алмаза и буду богатым человеком. Всякое богатство дается тяжелым трудом». Асанга, услышав такое, призадумался и сказал себе: «Если люди не жалеют силы и энергии ради собственного обогащения, то как же я слаб в поисках руководства по всем путям, ведущим к нирване? Нужно, не жалея сил, продолжать тантрийскую практику». Он снова вернулся в пещеру и продолжил созерцание Майтреи. Прошло еще 3 года, но он не почувствовал каких-либо сдвигов. Асанга подумал: «Я просидел с целью лицезреть Майтрею 9 лет в созерцательной практике и ничего не добился. Видимо, мне кармически в этой жизни не суждено осуществить задуманное. И посему совершаю пожелание перед Майтреей, чтобы я смог увидеть его и получить наставление по путям совершенствования в будущей жизни». И опять отправился он скитаться. На этот раз Асанга проходил под большой каменной террасой и обратил внимание на капли воды, постоянно капающие сверху, с определенным интервалом в одно и то же место, отчего образовалось чашеподобное углубление. Это поразило его. Сколько лет и сколько капель падало на каменную плиту, чтобы на ней появилось такое углубление? Видимо, не один десяток лет понадобилось каплям, чтобы выточить такую чашу. И тут понял Асанга, что во всех деяниях требуется упорство и настойчивость для достижения поставленной цели. Ведь я ищу Будду Майтрею, чтобы получить от него учение о путях совершенствования. И все не достигаю желанного результата из-за лени и недостатка упорства. Надо упорствовать до полной победы. Не перестану созерцать, пока не увижу его. И так он просидел еще 3 года. Теперь уже ушло на созерцание в общей сложности 12 лет, но он так и не замечал никаких результатов. Только изредка интуитивные, отрывочные чувства подсказывали ему, что цель недалека. Опять покинул Асанга пещеру, ни о чем не думая, ни на что не обращая внимания, брел он, не понимая, куда он идет и зачем. Он уже ничего не искал, ни богатства, ни счастья, ни Майтреи. Ничто не волновало и не трогало его. Шел он, куда ноги несли. Но тут он неожиданно наткнулся на лежащую у дороги больную собаку. Еще издалека он слышал, как жалобно она скулит. Подойдя ближе, он заметил глубокую рану на задней ноге, и в этой ране было полно кишащих червей. Собака беспомощно лизала рану и жалобно глядела на него слезящимися глазами. Он долго смотрел на нее, обдумывая, чем же ей помочь. Вдруг все его тело охватило холодом. В глубине души неожиданно зародилось ничем не устранимое чувство сострадания. Рассудочное желание помочь собаке сменилось горячим страстным стремлением спасти ее во что бы то ни стало. Рванувшись к ней, он дотронулся до раны и тут обратил внимание на шевелящихся червей. С той же силой, что и собаку, пожалел он и червей. Его задача усложнилась, ибо выбросить червей на землю значило погубить их. Чувство жалости все больше и больше нарастало. Наконец охватило все его существо. Все мысли были поглощены одним стремлением — спасти и собаку, и червей. Во всем его личностном измерении не существовало ничего реального, кроме этой мысли, этой задачи. Он выхватил костяной нож, который носил с собой повсюду. Он это сделал бессознательно. Инстинктивно раскроил себе ляжку и стал вытаскивать червей из собачьей раны, осторожно перенося их на свою рану. В этот же момент собака чудесно преобразилась в Майтрею, в радужном сиянии, в том самом облике, в котором Асанга представлял его во время созерцания в течение 12 лет. Асанга в изумлении кинулся к его ногам и возмущенно воскликнул. «Для того ли я созерцал 12 тяжелейших лет, чтобы увидеть тебя в облике раненой собаки?» Майтрея отвечал ему: «Все материальные дхармы возникли из шуньяты. Дальше в своем развитии они пространственно объединяются благодаря созидательной силе земли и воды. Объединяясь, они становятся материальными объектами, обладающими различными качествами, как то красотою или безобразием формы, полезными или противоположными этому качествами. Все эти различные качества вещей, возникающие в момент объединения элементов материи, которые действуют на клешу Овидию, называются иллюзиями чувств. Эти иллюзии чувства остаются у человека до тех пор, пока у него не появится просветление. С появлением просветления спадает завеса иллюзии. Только тогда человек становится способным увидеть, почувствовать коренную природу вещей, как шуньяту. И тогда он способен лицезреть подлинную природу Будды. Ты, Асанга, сейчас только снял этот занавес иллюзии, благодаря зарождению в тебе бодхисаттвской мысли, которая выразилась жалостью, состраданием к раненой собаке. А я ведь находился возле тебя с того самого момента, когда ты сел созерцать меня. Я не отходил от тебя ни на мгновение в течение 12 лет. Через 3 года ты ушел из пещеры разочарованный и встретил старика, вяжущего сеть. Это был я. Еще через 3 года ты снова покинул пещеру и увидел человека в каменоломне. Это тоже был я. Еще через 3 года ты покинул это место и обратил внимание на водную копель, и это был я. Наконец, в 4-й раз ты ушел из пещеры. Теперь тебе суждено обрести бодхисаттвский альтруизм, и ты увидел меня в виде собаки. Грешные люди верят в иллюзию, как в истину, и не верят словам Будды. Что такое волевой импульс? Это побудитель мысли, действие ума, активный фактор, направляющий мысль на благое, неблагое или нейтральное. Что такое внимательность? Это неотходность мысли от знакомого предмета. Фактор полного отсутствия отвлечений. Что такое возбужденность? Это беспокойство ума, связанное со страстью, с увлечением приятными качествами вещей, фактор, препятствующий безмятежности.